Братья и сестры, я также хочу поделиться Словом Господним. И не знаю, получится ли высказать то, что хочется сказать, но я постараюсь. Тем более, когда мы уже слышали Слово обильное, и когда уже вы восприняли, я постараюсь, чтобы продолжить рассуждать о Слове Господнем, но я постараюсь быть внимательным, как только лишь вы устанете слушать, я сразу и перестану говорить. Но и не всегда это заметишь, когда входишь в это русло. Но, братья и сестры, Слово Господне дает наслаждение слышание. И утешаемся мы Словом Господним. Слаще меда и капель сота. И кто любит Слово Господне, тот может подтвердить сие. Место Святого Писания, которое прочитаю, записано 4 книга Царств, 5 глава, 17 стих. Это Нейман разговаривает с Елисеем, он исцелился, освободился от проказа. И теперь приходит и предлагает золото, серебро, приносит дары. А Елисей отказывается. Говорит, жив Господь, не возьму. Нейман убеждает его, возьми, пожалуйста. Нет, не возьму. И тогда Нейман сказал Елисею. И сказал Нейман, если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа. Что пожелал Нейман? Он пожелал земли взять с собою в Дамаск. Ну, сколько земли? Сколько снесут два лошака? Лошак – это, знаете, это не лошадь, но это уже не осел. Это между ослом и лошадью. Ну, сколько два лошака могут снести? Думаю, что 4 мешка по мешку на перевес. 2 мешка один и 2 мешка другой лошак. И вот дай мне 4 мешка земли святой. А для чего? Я построю жертвенник Господу. Так сказано, впредь я не буду служить другим богам. Значит, Нейман хочет построить жертвенник у себя во дворце из святой земли. И будет приносить жертвы Богу Всевышнему. Я представляю себе, караван идет в сторону Дамаска. Где-то Нейман сидит в колеснице, а следом идут два лошака, загруженные землей. Если бандиты встретятся, будут грабить. Может быть, они подумают, что в этих мешках что-то драгоценное есть, и будут искать, и ничего не найдут. Топтаться по этой земле будут, но ничего драгоценного. Там драгоценность только для тех, кто хочет приносить жертву Господу, а для других она ничего не стоит, эта земля. А для Неймана очень серьезный вопрос. Жертвенник Господу решил построить. И дальше ничего не рассказывается, что это за чудо-жертвенник был у Неймана в доме. Ничего не рассказывается. Когда я приду в Царство Небесное, встречусь с Нейманом, я спрошу у него насчет этого жертвенника, поинтересуюсь. Но главное, о чем я хочу сказать, братья и сестры, выгодно ли иметь жертвенник дома? Дома. В материальном отношении это выгодно или нет? Но думаю, что невыгодно в том плане, что если имел 10 овец, то после жертвоприношения будет 9. Так самую породистую надо приносить в жертву Господу. Самую лучшую, хромого, слепого приносить Господу нельзя. Это употребляй себе. А Господу самое лучшее. А если почаще будешь приносить, то вообще без овечек останешься в загоне своем. Но, братья и сестры, разве правду я сказал, что это невыгодно? Но это самое лучшее, что у нас есть, это послужить, принести в жертву Господу. Если есть что, всегда найдется что. Петр однажды говорит: «Господи, а что нам за это будет? Мы оставили все и последовали за Тобой». А Христос не сказал: «Ах ты, Петр, Петр, какой ты эгоист, разве вам недостаточно того, что вы ходите за мной?» Нет, Он так не сказал. Он говорит: «Во 100 крат больше вам будет». Это здесь на земле. А жизнь вечная на небе. Вот так. Со всеми, кто приносит жертву Господу. Я недавно обратил внимание на один текст Священного Писания, который меня вот не оставляет в покое. Я его сейчас приведу по памяти своей. Записана первая глава книги Левит, первые стихи. «И сказал Господь из скинии собрания, так говорит Господь, если кто из вас захочет принести жертву Господу». И дальше рассказывается, как надо приносить. Я не буду дальше цитировать. Главная мысль. Если кто из вас захочет принести жертву Господу, а кто не захочет? Ну, кто не хочет, тот не приносите. А кто хочет? Ну, приносите. Все верующие делятся... Все поклонники Господа нашего делятся на тех, которые приносят жертвы, и которые не приносят. Которые хотят и которые не хотят. Кто из вас захочет принести в жертву Господу? Вам каждый день хочется принести в жертву Господу чего-нибудь? В общем, определяйтесь сами, не говорите вслух. Сами определяйтесь. Определитесь сами, насколько нам хочется приносить в жертву Господу. А что приносить? Не знаю, чего хочешь, чего ты хочешь. А в целом всю жизнь приносить в жертву Господу. Помню, однажды я в Московской области был в одной церкви и проповедовал на тему «Как Христос смотрел, кто как жертвует», и дал определение одной женщине. Она больше всех пожертвовала, потому что положила все свое дневное пропитание, все положила и ничего себе не оставила. Ну, на эту тему я говорил слово. А в собрании сидели две старушки, подружки между собой. Ну и одна другой говорит: ой, я уже 50 лет как верующая, уже 70 лет прожила, но ни одного раза не получала удовольствия положить все, что имею, на жертвенник. Все пропитание свое. Ни одного раза. А подружка улыбнулась и говорит: а кто тебе запрещал? Вот такой между подружками разговор такой был. И действительно подумала завтрашняя именинница, которой 70 лет завтра исполнялось. А действительно, дай-ка я хоть в 70 лет попробую так сделать. Взяла кошелек, вытряхнула все и положила на тарелку, которая проходила. Все высыпала. И едут они на электричке в Москву. Это было в 90-м году. А, уже 12 лет прошло. Едут они в электричке в Москву. Одна другой говорит: а ты правда все высыпала из кошелька? Да. А что, это ненормальное. Через 4 дня пенсия, а у тебя вся пенсия была в кошельке. Остаток весь. Как ты будешь жить до пенсии-то? Она говорит: ну знаешь что, ну за 70 лет же надо хоть раз испытать, что такое все. Вот я решила все. Ну ладно, ладно, я тебе помогу. Кстати, завтра ты, неверующая дочь, придет с мужем, да? К тебе, поздравить тебя. 70 лет все-таки? Да. А тебе и хлеб не на что купить, да? Да. Ну вот, видишь, да еще помимо хлеба надо что-нибудь, правда? Ну, конечно. А что ты скажешь? Ну, я скажу, что у меня ничего нету, я Господу отдала все. И вот две старушки сидят и разговаривают. И вот одна другой говорит, это завтрашняя именинница: ну вот ты все отдала, а как ты чувствуешь себя? Ну как? Ну хорошо. Опять молчат. Ну как бы они не разговаривали, а время остановочки, метро надо уже... А знаете, в то время, в 90-м году, кто где чего торговал, полный беспорядок был. Это сейчас уже более-менее так стабилизировалось и продают каждый на своем месте. А тогда с рук все продавалось. Ну и одна старушка пошла что-то купить, а другая неимущая стояла и ждала, когда ее подружка сходит за хлебом. И вот какой-то мужчина лет 30 подходит и говорит: бабка, купи курицу. Большую тушу предлагает. Курицу уже потрошенную, все. Купи курицу. Да. Нет, мне не нужна твоя курица. Купи, не пожалеешь, смотри, какая хорошая. Мне не надо. Ну, знаешь что, вот сколько есть денег, то давай, пусть даже самые копейки. Вот раз... Да у меня нету ничего. Все вы говорите ничего. Ну, давай, доставай кошелек, что там есть, то и я возьму. Копейки возьму, а курицу тебе отдам. Сынок, ты понимаешь, я в церкви была. И все отдала. До последней копейки отдала. У меня ничего нет. А это правда ты в церкви отдала все? Да. Подумал. Сунул ей курицу и убежал. Стоит бедняжка с курицей. И та подходит, подружка ее: откуда у тебя курица-то? Да вот, говорит, не знаю, говорит, или подержать дал. Идти, не знаю. Ну, словом, братья и сестры, пришли домой. На завтра они стол сделали, и мне по телефону позвонили. Приезжайте, у нас 70-летие, праздник. Я сидел за столом, за этой курицей. И спрашиваю сестру: Дарья Ивановна, ну а я хотел бы спросить вас, все-таки денег-то у вас в кошельке сколько было? На курицу-то хватило бы, нет? Она говорит: мне бы из моих денег и голову от курицы не хватило бы. Совсем немножко было-то, совсем чуть-чуть. Она говорит: это, говорит, Господь мне сделал, чтобы показать, насколько щедр Бог наш. Помните, как Господь говорит: вы хоть в этом испытайте меня, не открою ли я для вас окна небесные? Испытайте, не ради меня, ради самих себя испытайте. Величие Божье! Скажите, разве Бог нуждается в нашем? Нет. Если говорить о нуждающихся, то мы нуждаемся в Его милости. А Он всем обладает, Он ни в чем не нуждается. Он нуждается в наших сердцах. Скажу вам, братья и сестры, буквально все, за все надо платить. Бесплатно ничего не бывает. Кто-то скажет: а спасение бесплатно. Ну да, конечно, мы получили бесплатно. Но это совсем не значит, что оно бесплатно. За него цена большая принесена. Только лишь не мы платили, а цена-то большая. За спасение-то наше. Помните, как написано: вы куплены дорогой ценой, и сие не от вас, это Божий дар. Цена большая. Это только лишь деткам кажется, что все бесплатно, все, что папа с мамой покупают, одевают, там кормят, поют. А бесплатно-то ничего не бывает. Я хочу привести, ну, хотя бы несколько примеров из Святого Писания. Братья и сестры, вы помните, когда 10 дев ожидали жениха, вдруг раздался крик: жених идет, выходите навстречу ему! И все, что нужно было сделать, это приготовиться и выходить. И 5 неразумных стали просить у разумных: дайте нам вашего масла, светильники наши гаснут. Что разумные ответили? Идите к продающим. Значит, надо, другими словами, за все надо платить. За все надо платить. И если мы хотим быть насыщенными, наполненными этим божественным горением, этим маслом, если мы готовы встретить нашего жениха, платить надо. Жертвенная жизнь должна быть. Бесплатно ничего не пройдет. За все надо платить. А помните, как в Откровении: ты думаешь, ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты вот такой. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, да? И так далее. Опять купить. За что купить, если нищий, слеп, наг? Купить надо. Чем-то жертвовать, что-то от себя отдать, чтобы обогатиться, чтобы Господь, который облечен в величие, чтобы и тебя облег в торжественные одежды надо чем-то пожертвовать собой. Я это очень ярко, очень хорошо понял. Был период в моей жизни, когда мне было непонятно, ну за что меня так вот притесняют, и крепко стали меня притеснять. Что бы это значило? Это было 81-й год. Я второй год всего из 7 лет пребывал в лагере. Ну, и вдруг меня не стали давать покоя. Все, карцер, карцер, карцер. И буквально беспричинно думаю, ну что бы это значило? Вызывают по фамилии меня на вахту. Иди, значит, иду на вахту. Распишись, 15 суток карцер. За что, начальник? За что? А еще спрашиваешь, за что? Ну, все-таки, за что, скажите? Ну что, нарушаешь форму одежды? Какая? Какое нарушение, скажите? Ну что, идешь по зоне, шнурки развязаны, как бродяга. На свободе, небось, так не ходишь, а по зоне можно, да? 15 суток, распишись. Начальник, ну у меня и ботинок нету, я сапоги ношу. Шнурки-то я не могу распустить, мне их нету у меня. Ну, какая разница, значит, бушлат не застегнут был. Ну, ясно, причины придумывают. Ну, ведут в карцер. Офицер ведет. Я говорю, начальник, ну все-таки скажи, за что? А что, сам не догадываешься, что ли? Да нет, не знаю. Когда закрывает, а чувствуешь, какие-то симпатии у него имеются все-таки ко мне. Я говорю, начальник, все-таки скажи, за что? Ну, шепотом, чтобы никто не слыхал. А он говорит, много писать стал. Ишь ты, писатель. Какой писатель? Оказывается, письма, которые писал «Пишу вам, дети», стали печатать в журнале. И из Москвы им позвонили, и вот теперь началось. И когда меня стали карцер за карцером, я уж не буду подробности рассказывать, непросто, непросто, все непросто. И я понял, за все надо платить. И я понял, что если очень тяжело и большую цену платишь, значит будет успех тому, чего он написал. Значит, польза будет народу Божьему. Но за это надо платить. И платили. Вы знаете, все платили. Мне было приятно, как Батурин платил, брат Николай Георгиевич. Встречаю одного заключенного. Он говорит, я из Белова, там твой брат Батурин. Знаешь такого? Знаю. Мы с ним были в одной комнате жили, в бараке. Это, говорит, святой человек. Я говорю, ну как он там поживает-то? Ну как барин. Я говорю, какой ты смысл вкладываешь? А чего захочет, то и делает. Это как понять-то? А вот так, говорит, отбой. Обязаны все лежать. Ну, это так во всех лагерях, так обязательно. Через полчаса ты еще можешь встать, а первые полчаса обязательно, потому что обход, чтобы все лежали. Буду считать по кроватям, нет ли побега и так далее. А он, вместо того, чтобы ложиться, встает на колени на проходе у своей койки, и молится Богу. А я рядом с ним, койка моя рядом с ним, а я смотрю, у него бумажка, он что-то посмотрит, опять молится, посмотрит, опять молится. А наше, говорит, окно было как раз около фонаря, поэтому бумажку видно все, что там написано. И вот надзор идет, человека 4-5. А там кто там стоит, там что-то на проходе, почему не лежишь? Молчит, молится. А, здесь Батурин, богомол. Ну и пинком раз, другой схватит и потащили в карцер. 15 суток. Ну, второй раз 15 суток, третий раз 15 суток, а потом говорят, что а ему можно, пусть молится. Отстоял право молиться Богу. Я говорю, а что там за бумажка-то? А когда первый раз, говорит, его потащили, он эту бумажку сунул под мою подушку. Ну, потому что его подушку проверят, найдут. А я, говорит, там ничего не понял. Там имена, все имена, все имена. Я понял, в чем дело. Он записывал, за кого молится, и чтоб не забывать, за каждый день. Посмотрит, кто там на очереди, и опять молился, и опять молился. Я говорю, и долго, каждый день не меньше, каждый вечер не меньше часа стоял на коленях. Мне так приятно было, отстоял право стоять на коленях пред Богом. Братья и сестры, это ведь тоже жертва, да? Это тоже жертва. Кто хочет принести жертву Господу, кто-то не хочет, но, ну что, значит нет. Но если ты хочешь, то пожалуйста. Бог дает свободу, а ты как хочешь. Но Нейман мог и не брать земли святой, чтобы строить жертвенник, но он захотел. 4 мешка земли для построения жертвенника. Я часто вспоминаю брата Савченко Николая Романовича, омского пресвитера. Уж очень мил человек для меня был. Я по его следам ходил. Когда меня привезли в омский лагерь на тройку, третья колония, меня заключенные окружили, знаешь, что я верующий, и говорят, а Савченко знаешь такого? Знаю. Он недавно освободился, 5 лет до меня был из этого лагеря. Знаю, говорю. А ты такой, как он? Я говорю, ребята, я 5 лет у вас буду. Вы уж сами определите, посматривая на меня, в конце моего пребывания, такой я или не такой. Один говорит, я не знаю, какой ты, но лучше его ты быть не можешь. А это еще почему? А потому что он до конца святой человек, понял? И вы знаете, мне торжественно приятно стало и страшновато стало. Я не могу быть лучше его, потому что он до конца святой человек. Какая прекрасная характеристика. Не сказали, что он кроткий, молчаливый, выдержанный, не грубый. Просто до конца святой человек. Во всех вопросах его испытали. И он остался святым человеком в сознании у этих людей. Я поинтересовался и говорю, а что вам запомнилось больше всего у моего брата? Один говорит, мне поручили, их 10 человек с этапа нового пришло, мне поручили их покормить, в столовую отвезти. Я их отвел, посадил за столами. 10 мисок поставил супу, и они приступили кушать. А Николай Романович, говорит, встал, сложил руки, закрыл глаза и молиться стал. А я никогда в жизни не видал, как молится-то. И знаете, говорит, мне, говорит, страшно стало, что он закрыл глаза. Думаю, это ж не детский сад, тюрьма, а ты закрываешь глаза. И взял миску и переставил на другой стол. И всем интересно, откроют глаза, что будет делать. Миски-то-то, тю-тю. Нет. А он открыл глаза, сел, миски нету. Посидел, посидел и выходит со стола. Я, говорит, ставлю миску на прежнее место ему. Я говорю, ты, батя, прости, немножко пошутили, садись, ешь. А он говорит, нет, ты не пошутил. Как не пошутил? А ты знаешь, кто я такой? Нет. Я пресвитер церкви. А ты знаешь, какой у нас порядок-то? Когда мы приходим на новое место, то этот день надо провести в посте и молитве. А я забыл и сел за стол кушать. А мой Бог говорит тебе, убери у него миску, ему не положено. Вот ты и убрал. Ты что думаешь, ты сам пошутил, что ли? Бог тебе мой повелел убрать-то. И я, говорит, наблюдал целый день за ним. Я думал, что-нибудь у него есть в мешке, чтобы покушать. Ничего не ел, я точно знаю. До конца святой человек. Разве, братья и сестры, суть в миске, а суть в поведении? Как реагировать на все? Ведь можно по-всякому отреагировать, правда? Можно было сказать, ребята, ну, имейте возраст, с кем шутить-то. Возьмите себе одногодок, со стариками-то шутить не надо. Или что-нибудь по-хорошему сказать можно было бы. А вот он так ответил, что и Бог прославился, и так ответил, что эти ребята навсегда запомнили и вынесли какое определение? До конца святой человек. Кто захочет принести жертву Господу, тот может приносить. А кто не захочет? Ну, собственно, живи как хочешь. Можешь и не приносить. Другие за тебя, значит, будут приносить. А если Господу хотим угождать, без жертвы угодить Господу нет, невозможно. Нет. Вы знаете, это уже потребность служить Господу, она вырабатывается со временем, потребность повседневную. Как-то недавно я ночевал с братьями в одной квартире, ну и на полу всем постелено, потому что не хватало столько постелей. А хозяюшка ночью меня пригласила на кухню наедине побеседовать. И говорит, у меня к вам просьба. Порекомендуйте мне кого-нибудь, на кого бы я могла переоформить квартиру. А это почему? Зачем? Дело в том, что врачи определили во мне болезнь, мне осталось жить 3-4 месяца. Ну, у меня дети есть, конечно, но квартиру продадут, поделят, но они все пристроены, нет особой нужды. Но я бы хотела, чтобы тот, на кого я перепишу квартиру, сдавал бы в аренду мою квартиру, а всю выручку каждый месяц приносили бы в церковь, как пожертвование. И для меня будет очень приятно, что вот меня нет, а служение продолжается. Это рассуждает та, которая всю жизнь служила, и думает, как бы после смерти еще продолжалось служение-то. Кто-то скажет, ненормальное, правда? А вот нормальное. Кто хочет принести в жертву Господу. И вот у нее желание, чтобы и после смерти, а все еще жертвенник все-таки горел. И эта квартира, чтобы еще послужила для святых, а не просто была бы торжищем среди родственничков, и все. Кто как мыслит, кто как определяет жизнь свою, кто как хочет, тот так и живет. Вот так вот первые 5 дев прожили, как хотели, а напоследок дайте нам, помогите нам. Вот все гаснет, ничего не получается, все из рук падает. А как это вы? У вас получается, у нас не получается. А как же так получилось, что у одних есть запас, а у других нет запасов? Каждый, как кто хотел, тот так и жил. Я помню еще... Лет 25 или 30 тому назад зашел к бывшему моему другу. Мы в одной молодежи были, а теперь он пресвитер большой общины регистрированной. И я зашел в дом его. У нас было раньше много общего, а сейчас маловато вдруг стало общего. Ну, хотелось бы, чтобы все было общее. Но я уж не буду называть его имя, и кто он, и что он. Без его разрешения это будет, наверное, нехорошо, если я буду называть. Но скажу только лишь. У нас всю ночь был разговор. Я говорю, миленький, как тебе удается? Как тебе так удается? Вот меня судят за то, что мы организовываем оркестры. Хора детские, ну, различные мероприятия молодежные. За это меня судят. И один раз, и другой раз. Теперь уже будут третий раз судить. А у тебя все это есть. И на Рождество, и на Пасху ты выступаешь со своими детьми. То есть церковное выступление детское. И тебе все можно. А он улыбается, говорит, ну, нужна мудрость. Ну, расскажи, как это у тебя получается? Хоть, может быть, и я буду тебе подражать в добром-то. Почему ж не подражать-то? Он говорит, ну, вот, например, меня вчера вызывали и говорили, ты что ж такое, слишком разошелся. И оркестр духовой организовал, и струнный организовал. И дети стишки рассказывают на собрании. Ты прекращай, уполномоченный говорит. А я ему ответил, хорошо, я прекращу. Но когда молодежь пойдет к отделенным, виноваты будете вы. Подумал уполномоченный и говорит, нет, ну ладно, пускай пока так и будет. И, знаете, мне страшно стало. И он, я говорю, и ты это считаешь мудростью? Другими словами, ты говоришь так. Вы вначале расправьтесь с ними, с отделенными, чтобы некуда было идти, а потом с нас требуйте. Тогда уже другое дело, некуда будет пойти. А пока они целы, то нам приходит. Ну и так далее. Я говорю, дорогой брат, я знаю, что ты против законодательства религиозных культов. Давай мы вместе с тобой на этой неделе в твоей церкви, я помогу тебе. Ты только лишь дай добро, согласись. И разреши мне рассказать о законодательстве религиозного культа, что мы можем, не можем исполнять это законодательство. А он говорит, если я тебе разрешу, то меня или психбольницу, или большой срок дадут. Я говорю, ну почему же меня не сажают в психбольницу? Тебе можно, тебе можно. У тебя за все заплачено. А я не имею права. Я смотрю на него, думаю, наверное, он прав. Наверное, прав. Я говорю, ой, чуть ли не сказал его имя, я не хочу его имя говорить. Я ему говорю, ну а как же, доколе ты будешь в таком состоянии? Не пора ли тебе, вот как Самсон, ну, крутил мельничные жернова, будучи слепым, а потом все-таки волосатые отросли, отросли, и, глядишь, и сила была, и победа потом у него была, хоть какая-нибудь, но все-таки. А когда твои волосы отрастут? Улыбается и говорит, нет, говорит, наши уполномоченные мудрее филистимлян. Чем? Филистимляне один раз отрезали волоса и успокоились. А я хожу к уполномоченному каждый четверг. А это, говорит, настоящая парикмахерская. Меня стригут. Так что кудри не отрастают. Каждый четверг меня вызывают, так что расти я, а крепнуть я не смогу. Я бы, говорит, с удовольствием, говорит, на здание уполномоченного написал: парикмахерская, стригут и бреют Самсонов. Ну ладно, все понимает, все понимает, все понимает. Но когда пришло 6 часов без 15, он говорит, Мишенька, ты уходи, сейчас ко мне могут прийти в любое время, и для меня крайне неприятно, чтобы узнали, что ты в моей квартире был. Ну вот и пожалуйста. Я, конечно, без ссоры всякой, без скандалов, я ушел. Ушел, мы так и разошлись. Прошло уже лет 18-20 после этого разговора. Мы еще и не встречались. Позвонил однажды, говорю, хотелось бы встретиться. Он говорит, ну, да я не возражаю, только лишь о чем разговаривать. Ну, ладно, ну, не о чем. Ну, не, значит, не о чем. Как вы считаете, братья и сестры, что останется в их жизни, когда надо будет готовиться к переселению? Вы думаете, горящие светильники, полная мера? Ах, какая пустота, какая темнота, какой холод, светильники наши гаснут. Но за все платить надо. Если хочешь, чтобы твой светильник горел, надо платить цену. Я скажу вам, и платили цену, и платят эту цену во славу Господа, слава Ему. Скажу вам, братья и сестры, во всякое время, пока живет церковь, люди всегда понуждаются, и обязательно будут люди, которые, дети Божьи, которые желают принести жертву Господу. Я знаю одну семью, которая все время старается служить Господу. И на ее участке, на том участке, где живет молитвенный дом построен. А быть хозяйкой молитвенного дома, вы знаете, это непросто, это нелегко. Кто не знает, ну, тот не знает. Но и муж ее, диакон церкви, и детей у нее 13. И все время у меня, как только мы увидимся, она всегда что-нибудь просит у меня. А вы знаете, что она просит? Братик, нельзя ли сыночка там устроить? Где там понужнее служение? Ну, скажу вам, в издательстве один сын трудится. Как раз одно из ответственнейших мест, где машины крутятся и журналы печатаются. Он там днем и ночью работает за этим станком уже 5 лет. А вот теперь, так как вентиляция плохая, дышит каждый день краской, а работает-то с 18 лет там, уже печень болит. Ну и мы приняли решение, тебе пора домой идти. Мама согласна, что он домой идет. И говорит: Михаил Иванович, а у меня еще 2 на это место. Они тоже сообразительные, пусть они идут. А старшего надо немножко подлечить. Скажите, это жертва Господу? Получает в этом удовольствие. В полном смысле слова удовольствие. Сынок работает, а она все время спрашивает, ну как он там? Как он там? Все ли благополучно? Когда он будешь там, подскажи ему, Михаил Иванович, чтоб он там невест себе не искал, а трудился во имя Господа. Не для этого я его посылаю. Он у меня не лишний был бы в доме помогать. Вот так мать постоянно заботится о своих детях. Ну, а что касается за невесты, она имеет в виду, что ну, в окружении же молодежи все время работает. Это нормальный родительский совет. Теперь предлагает еще несколько из своих детей. Не освободилось ли место там, чтобы очередные дети пошли? Хотя знает, с чем это сопряжено. А мы в издательство не берем на год-два, потому что целый год надо знакомиться с техникой, мастерству печатания научиться, а потом надо работать и работать, чтобы мы заинтересованы, чтобы штат был укомплектован знающими людьми. И вот 5 лет отработал. И он сейчас пришел домой и говорит, что я чувствую, что немножко подлечусь, но уже больше без этой работы я не смогу. Потому что нужда очень большая. Кто хочет принести жертву Господу, пусть приносит. Бог не заставляет приносить жертву Господу, не заставляет. Пусть приносит. Ах, я однажды видал благословенную бабушку, которая шла пешком от молитвенного дома. Это, помню, было в Душанбе, Таджикистан. Мы едем с пресвитером на автобусе. Ну, как обычно, самые последние. Все уже разошлись, разъехались. И мы едем автобусом. И вдруг брат увидал, по тротуару бабушка идет, а уже остановок 5 проехали. Он говорит, сестра, идет. Чего она идет, понятия не имею. Она же живет, ну, далеко. Давай сойдем. Сошли. Подождали, пока бабушка подойдет к нам. Он ее спрашивает, а вы почему идете пешком? Улыбается, молчит. Ну, скажите, может быть, у вас денег нет? Нет, нет, деньги мне дают. Она живет с невесткой и сыном. И, оказывается, ей дают 10 копеек. 5 копеек туда, 5 копеек обратно. Ну, брат спрашивает, ну, а почему же тогда вы не едете, если вам дают деньги? Ну, туда-то я еду, туда я еду на собрание, а обратно? Ну, брат, ну, я же на тарелку должна что-то положить. И 5 копеек кладу на тарелку. Посмотрел на нее пресвитер, достает рубль, дает ей и говорит, это вам на дорогу. Ну, 10 дорог туда и обратно, понимаете, да? 10 воскресений. Она стоит и плачет, а ей за 70. Что вы плачете? Ну, вот вы мне рубль дали. А чем же я буду служить Богу? Не понимаю, о чем говорите. Оказывается, в ее понятии 5 копеек она тратит, а 5 копеек отдает во имя Господа и получает наслаждение, что я пожертвовала для Господа. Вот для нее это наслаждение. А теперь деньги есть, а теперь как я буду служить Богу? Ну, вот такое мышление. Кто-то скажет, глупенькая бабушка, да? Мы так не научились мыслить-то. А мне, вы знаете, я в восторг пришел при наличии таких бабушек. Думаю, церковь живет и будет жить, и всегда будет жить. Потому что такие светлые, чистые души есть, который плачет, чем я буду служить Господу. Вот ее понятие. Думаю, что относятся к ней эти слова. Она больше всех положила. Не видно, ни броска, никому не поет ничего в этом плане. А вот так, кто хочет принести жертву Господу, пусть приносит. Так было всегда, так будет всегда. Братья и сестры, желание чем-то послужить Господу и искать всякие пути служения Богу – это благословенно. Весьма благословенное желание. Я этой зимой посетил Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую область. Так вот по зимникам поехали мы. Там дорог не бывает, там только зимой можно проехать на машинах. А летом, весной и осенью распутятся болота, реки, озера. И вот в этих заснеженных местах, забытых, казалось бы, живут дети Божьи. Поехала семья, одна, другая, третья, и уже 5-6 лет там живут. И там, куда переехали наши семьи, молодожены, там образовываются церкви. Церкви. Как было приятно 3 марта в Архангельске благословлять, совершать молитву за брата Алексея. На пресвитерское служение мы его благословляли. Человек 80 народу уже. Он уже живет там, наверное, уже 4 года. В Архангельске. Я спрашиваю, в рядах находится Ольга Федоровна, выйдите, пожалуйста, сюда. Бабушка, 76 лет ей, выходит. До Алексея, до приезда его, 18 лет руководили общиной. Расскажите, как это у вас получалось? А она, ну как получалось? Я начинала и кончала. Я говорю, ну вы начинали и кончали, а кто продолжал в серединке? Вот вы начинали, а потом вы заканчивали, а кто-то в серединке говорил? Говорит, нет, я в серединке. То есть одна единственная. И начинала, и продолжала, и заканчивала. Все она. И 18 лет подряд. Я говорю, ну что-нибудь. Ну вот и все. Как все просто. Я говорю, вас когда-нибудь штрафовали? Ну да, конечно. А я уже кое-что знал о ней. Вас когда-нибудь закрывали в вашу квартиру, чтобы вы не шли на богослужение? Ну, конечно. И вы что делали? Я из окошка вылезала. Чтобы пойти на служение. А вас возили в милицию, разгоняя служение? Конечно. Я слыхал, говорит, когда, говорю, окружили дом, где проходило служение, вы ползком по канаве под забором пролезли, и там продолжалось служение. Ну да, конечно. А когда отвечает, спрашиваем, ну как, 18 лет-то прошло у вас? А она говорит, я начинала и кончала. Ах, кто хочет принести жертву Господу, пусть приносит. А потом, когда к концу придем, там разберемся, кто как приносил, кто как жизнь устроил, кто как жил, кто для чего жил. Это вопрос следующий. Ах, удивительно, что кто-то ничего не хочет делать и жертвовать совершенно ничем не хочет. Пришел и ушел. Мы сейчас проехались по Камчатке. Побывали в семьях, которые оставили свои насиженные места и переехали туда, несут служение. Семья, четверо детей, родилась недавно пятая. Живут, ну как живут? Кашу никогда не варят, потому что никогда не бывает молока. Это маленькие-то дети. Картошка 30 рублей килограмм, яички 80 рублей килограмм. Но чтобы сварить кастрюлю борща, нужно 500 рублей. Ну, этой кастрюли достаточно будет на 2 дня. Ну, это значит, морковочки на 80 рублей надо купить, капуста на 100 рублей, ну и так далее. И они еще строят планы служения Богу, по мере занимаются евангелизацией, как могут, планируют работу. А двое старшеньких уже получили туберкулез. И, знаете, тяжеловато было их там оставлять. Мы-то пошли дальше. Следующих посещать. Все присматривались, все вкладывалось в сердце, кто как служит Богу. А Господь говорит, если кто хочет приносить жертву Господу, пусть приносит. А кто не хочет? Ну, кто не хочет и не приносить. Речь идет о том, кто хочет. Кто хочет. И как бы плоды труда я хотел видеть, помимо того, что, конечно, дети получили туберкулез. Видимо, начальная форма, видимо, еще лечить можно. Но это будущее покажет. А результаты? Мы видели двух девочек, не русских, местной национальности. Они сиротки. Одной 15 лет, а другой 13. Вчерашний день они были с нами. Хозяин дома, брат Геннадий, отпросил их у заведующей до 11 вечера. Она разрешила быть на богослужении. И он их отвел в интернат в 11 вечера. А в 8 утра они пришли, мы уже собирались уезжать оттуда, вертолет уже ждал нас. Ну, а две девочки пришли, я говорю: «Надюша, Светочка, а вы что, разве не учеба у вас сегодня? Первый урок физкультуры, мы не пошли, мы пришли на 40 минут с вами побеседовать». Милые вы люди. Ну, расскажите о своем обращении к Господу. Старшая не знает своих родителей совершенно, а младшая, Света, 13-летняя, папу знает, маму нет, а папу по суду лишили родительских прав, спился совсем. И вот, а когда же вы познали Господа, полюбили Господа? 1,5 года назад. Жизнь только началась, а уже старше 1,5 года. И хозяин, брат Геннадий, кладет руку на эту Светочку, 13-летнюю, и говорит: «Вот посмотрите на эту Свету, зубки-то какие у нее беленькие». А 1,5 года тому назад, когда она пришла первый раз на собрание, она после собрания говорит: «Я согласна и на колени вставать молиться, я согласна научиться петь, я согласна богослужение ваше посещать. Только знаете, я с чем не согласна?» «С чем?» «Сигареты оставлять. Я не могу не курить». Это 11-летняя девочка. А зубки, говорит, были черненькие, черненькие, а теперь беленькие. Я говорю: «Светочка, ну как ты, оставил?» «Да, конечно, я все оставил». «Ну а как вы, говорю, молитесь-то в интернате?» «Мы, говорит, преклоняем колени и молимся. Вначале смеялись над ними, над нами, а потом другие вставали рядышком. Только надо вслух молиться, чтобы они понимали. И чтобы от нас не учились молиться другие, нам теперь из большой комнаты, где нас 10 девочек, нам дали комнату на двоих, чтобы мы молились, и никто не видал, как мы молимся. Никто от нас не учился в этом плане». Ах, как было приятно с ними эти 40 минут побыть. Ради этого семья из Белгорода уехала с семьей своей. Сколько радости было старшенькому мальчику, когда мы привезли Петра Павловска, там достали велосипедик. Ну, бэушный, конечно, старенький, но все-таки еще, ну, чем могли, мы послужили в том доме, а сами поехали дальше. Хотелось видеть всех, кто как там живет, кто чем можно помочь. И подумал я, и почему бы нам не посылать хотя бы раз в месяц посылочку? Да, это дороговато стоит, но ничего дороже нет, как жизнь жертвовать во имя Господа. И, может быть, сухофруктов, может быть, сухого молока, может быть, орехов чищенных, может быть, еще чего-нибудь такого дефицитного, чтобы попитательнее поддержать кто чем. то, чем хочет служить Господу. А не хочешь, не надо, не речь не идет о том, что вы каждый обязан, да никто ничем не обязан. Если кто желает служить, приносить жертвы Господу, пусть приносит. А кто не желает, о тех и разговора никакого нет. И вот, братья и сестры, возвращаясь вот с Камчатки, у меня эти размышления, и я понял, что я больше уже без Камчатки не просто не проживу. Если Бог даст сил, хочу через 3 месяца опять туда ехать. Дело в том, что у меня бесплатный билет, ну, как блокадника, дается бесплатное право пролететь на поезде или на самолете. И вот я теперь буду беречь билетик туда лететь, чтобы приобщиться к ним, чтобы как-то хоть немножко согреть, немножко помочь им. Ах, как хорошо! Как хорошо, что мы можем еще чем-то послужить Богу. Братья и сестры, чем мы отличаемся от ангелов? Ангелы святые, непорочные. Ангелы всегда созерцают величие Божье. Ангелы всегда выполняют волю Божью. Но ангелы лишены права жертвовать во имя Бога. Это им не дано. Нам дано, им не дано. Это служебные духи, а нам такое право дано, если желаем. Кто из вас захочет принести жертву Господу, ну, приносите. Я повторяю, это только людям дано такое преимущество, ангелам такого не дано. И я так полагаю, что в Царстве Божьем будут все те, которые любили приносить жертвы Господу и во имя Его расточали здоровье свое, время свое, все, чем награждал Господь, все расточали во имя Господа. Это не ангелы, это люди. Обратите внимание, люди содомские, жители Содома, хотели сделать зло ангелам и ослепли. Ничего не смогли сделать плохого ангелам. А вот Стефана побивают, и нельзя сказать, что Бог не видел Стефана, побиваемого камнями. Сказано, что Иисус Христос стоял одесную Отца и наблюдал за этой картиной и благословлял Стефана подвиг мученичества. И не помешал перейти в небесные обители, воскликнув: «Не вини им греха сего», и, сказав сие, почил Стефан. Я повторяю, если ангелы не имели права пострадать от жителей Содома, принять позор, а Стефан имел право быть побиваемым. Вот и разница наша между нами и ангелами. И ангелы будут служить нам в Царстве Небесном. Самый маленький в Царстве Небесном будет выше самого высокого ангела по рангу, по величию, по званию. Но, братья и сестры, воспользуемся каждый правом послужить Господу. Мне даже стыдно думать, что Богу надо уговаривать, чтобы мы жертвенно любили Господа. Помните, хотя бы в этом испытайте меня, ну, имея в виду десятину, да? Не изолью ли я благословение? Испытайте меня. Я знаю одну женщину, сестру. Она подошла ко мне и говорит: я развожу, выращиваю цветы в теплице. И я не знаю, что делать. На 8 марта я продаю, 7-8 марта продаю цветы. И эти цветы кормят меня целый год. А на 7 марта, в воскресенье, преломление хлеба. Что вы мне посоветуете? Пропустить преломление или заработать на целый год? Я говорю: а зачем вы пришли ко мне? Если у вас готовый ответ, и все равно вы будете продавать, то вы меня не спрашиваете, вы попадете в искушение. А если вы готовы выслушать совет, то послушайте. Испытайте меня хотя бы в этом. 7 марта не прикасайся к цветам и увидишь чудеса. Согласна? Ну, говорит, мне очень трудно, очень трудно. Ну, а впрочем, куда деваться? Согласна. Я говорю: а Слово Божие сказано: испытайте меня. Вот ты испытай. Через 2 дня находит она меня по телефону и говорит: чудеса, чудеса. А что такое? Я приняла решение не продавать. И 6 марта, говорит, в субботу приехали люди на транспорте и попросили все цветы оптом у меня взять. И я не продавала, говорит, ни одного цветочка. И мне деньги принесли. И я бы такого барыша, говорит, не имела бы, если бы бегала по всем вокзалам и продавала бы. Ах, говорит, я даже 7 марта не дождалась. Все вечером 6 марта. Тогда, говорит, когда я приняла окончательное решение не продавать в этот день, а посвятить этот день Господу. А, братья и сестры, разве напрасно говорит Писание: хотя бы в этом испытайте меня, испытайте меня. Не изолью ли я благословения, не открою ли я окна небесные для вас? Братья и сестры, человеку все мало, все мало, все мало. Ему кажется, что если мы не проявим инициативы такой бойкой, решительной, настойчивой, упорной, то мы пропадем. А ведь не пропадем. Нам кажется, что добрый случай, который нужно обязательно использовать, иначе... Я хочу привести один пример библейский. Денег не было у Иисуса Христа. У него всегда, кстати, было безденежье. Ну и пошлину надо заплатить, налог надо платить. Ну что делать? Петру, возьми удочку и брось, пойди. Рыбку достанешь, возьмешь статир и заплатишь за меня и за себя. Петр пошел. Его ли учить, как рыбку ловить? Поймал рыбку, смотал удочки и пришел, и все сделал. Если кто-нибудь из вас ловил рыбу когда-нибудь, тот знает, как тяжело сматывать удочки, когда клев начался. Да и какие рыбки клюют? Золотые. Так и хочется второй раз кинуть. Может быть, косяк какой-нибудь пошел такой, и все золотыми монетами. А он одну рыбку... Сколько сказано было поймать? Одну. Все, закончено. И смотал удочки и пришел. Куда девался тот косяк, я так и не знаю. Но нам кажется, вот ухватились мы за золотую жилку и не отпустим, пока она вся не закончится. А не так, не так. У Бога, конечно, не так. Ему не жалко этих золотых монет, не жалко. Но у человека конца нету его жадности. Его жадности. Ему кажется, уж дорвался сегодня, и завтра пропадет день, не светлый будет, если он сегодня все не сделает. А ведь так все просто. Взял монетку, расплатился, и опять хорошо, и опять хорошо. Словом, милые, я хочу сказать, если кто хочет вести жертвенную жизнь, если кто хочет пожертвовать что-то для Господа, пусть жертвует. Я все время ссылаюсь на это место и все время поглядываю на Библию. Чего я ей не открою, не прочитаю ее дословно? Можно будет? Все-таки я прочитаю. Левитам. Это очень просто найти этот адрес. Первая глава, ну, первый стих. «И воззвал Господь к Моисею». Обратите внимание, «воззвал Господь к Моисею». Что-то важное, серьезное хочет объявить. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то...» И дальше все рассказывается, о чем мы и говорили. Дальше все рассказывается. «Когда кто из вас захочет принести жертву Господу...» В чем это будет выражаться? Есть жертвы, которые обязаны приносить. Жертву за грех. И попробуй не принеси. Те истреблялись из общества израильского. Это уже другой вопрос. А вот здесь жертва доброхотная. Вот помимо всех обязанностей, вы понимаете, вот еще Пасха далеко, а я хочу принести жертву Господу. То пусть приносит, если кто хочет. Ах, я хотел бы помолиться за всех, кто хочет. И за тех всех, кто устал под бременем жертвоприношения, чувствует усталость, кто испытывает последствия этого жертвоприношения, как я говорил, за брата, у которого уже двое деток туберкулез имеют. Я спрашивал, может быть, их взять с собой на лечение, отправить к бабушке в Белгородскую область? Они говорят, ну что вы, каждому надо по $300. Билет стоит, понимаете, билет стоит такой. Но нет-нет, они останутся при нас. Ну и хорошо, да благословит вас Господь. А сам думал, сколько таких семей, у которых и жизнь только лишь принести жертву Господу, самих себя, свои интересы. И я хотел бы помолиться, братья и сестры, нельзя сказать, что о всех вас я хочу помолиться. Я хочу сказать за всех нас, потому что, если скажу за вас, я буду исключать себя. А уж очень хочется не то, что в первую очередь себя, а вместе с вами, чтобы и я был. Помолимся о нас, чтобы нам всегда хотелось и под старость лет, и в молодости расточать себя Во имя Господа. Аминь. Помолимся Господу. Забыть, как ты страдал, кровь невинна.